Скажи, зачем тебе деньги, говорю. Они мне обязательно нужны, говорит. Смотрит на меня. Потом раз и перестала смотреть, хотя и не отвела глаз. Понятно, сейчас врать начнет. Я в долг брала, говорит, и мне надо отдать. И обязательно сегодня. Брала где, говорю. Она пальцами этак задвигала. Прямо видно, как старается испечь ложь. Опять в магазинах, говорю. И не трудись, не поверю. Если найдется в городе торговец, который продаст тебе в долг после того, как я их всех предупредил, то пускай это мой убыток будет. У девочки брала, говорит. У девочки. Заняла у нее деньги, и надо вернуть. Отдайте мне, Джейсон, пожалуйста. Я все сделаю. Мне надо обязательно. Мама вам заплатит. Я напишу ей, чтобы заплатила, и что больше я никогда у нее ничего не попрошу. Напишу и письмо вам покажу. Ну, пожалуйста, Джейсон, мне без них никак нельзя. Признайся, зачем тебе? А тогда посмотрим, говорю. Признавайся. Стоит, платье теребит. Ну что ж, говорю, если $10 тебя не устраивают, то я этот перевод доставлю домой матушке, и сама знаешь, что с ним тогда будет. Конечно, если ты такая богачка, что $10 для тебя не деньги. Стоит, опустила глаза, бормочет, словно про себя. Она сказала, что пришлет мне денег. Сказала, что все время сюда шлет деньги, а вы говорите, что нет. Сказала, что прислала уже очень много на мое содержание, и что часть их я могу брать себе. А вы говорите, никаких денег нет. Ты сама не хуже меня знаешь, говорю. Сама видела, что матушка с этими чеками делает? Да, говорит. $10, говорит. $10. Благодари еще судьбу, что 10, говорю. Ну-ка, говорю. Положил перевод оборотной стороной кверху и рукой придерживаю. Распишись вот тут. Но дайте же взглянуть, говорит. Я просто взгляну. Все равно, насколько б ни был, я возьму только $10, а остальное берите. Я хочу только взглянуть. Нет уж, говорю. Раз ты действовала нахрапом, придется тебе усвоить одну вещь, а именно, что если я тебе чего велю, то надо выполнять беспрекословно. Вот на этой черте распишись. Взяла перо, но не расписывается, а стоит понурясь и перо в руке держит, в точности, как мать ее. «О, Господи!» — говорит. «О, Господи!» «Вот так-то говорю. Если ничего другого, то уж это ты наверняка усвоишь у меня. Расписывайся и ступай отсюда!» Расписалась. «Где деньги?» — говорит. Я взял перевод, промокнул, спрятал в карман. Потом дал ей 10. «После обеда, чтоб обратно в школу, слышишь ты?» — говорю. Молчит. Скомкала деньги в кулаке, как тряпку какую-нибудь, и вон из лавки. А тут как раз Эрл входит и ведет к прилавку покупателя. Я собрал свои бумаги, надел шляпу, вышел к ним. «Ну как, народу густо было?» — спрашивает Эрл. «Не слишком», — говорю. Он выглянул на улицу. «Это твоя машина там стоит?» — говорит. «Не ездил бы ты сегодня обедать домой. Перед самым представлением опять надо ждать наплыва. Поешь у Роджерса, а чек мне в стол положишь». «Покорнейше благодарю», — говорю. Уж как-нибудь сами прокормимся. И вот так он и будет торчать, глаз не спускать с двери, пока я не войду в нее обратно. Ну что ж, придется ему подзапастись терпением. Я разорваться не могу. Еще в прошлый раз говорю себе: заметь, последний бланк расходуешь. Не откладывая, надо новых раздобыть. Но кто может что-нибудь упомнить в этом тарараме? А теперь плюс ко всем домашним заботам гоняй по городу, ищи в последний момент бланки чеков, а тут еще сегодня этот балаган проклятый в городе, и Эрл зыркает, как ястреб. Заехал в типографию и говорю хозяину, что хочу подшутить над одним парнем, но у него не нашлось ничего. Посоветовал заглянуть в бывший театр. Там полно бумаг, сваленные рухляди, что остались от прогоревшего коммерческо-сельского банка. Я дал крюку переулками, чтобы не попасться Эрлу на глаза, разыскал старика Симмонса и взял у него ключ. Рылся, нашел книжку чеков на какой-то банк в Сент-Луисе. И уж, конечно, именно сегодня ей взбредет в голову поближе приглядеться к чеку. А ладно, сойдут и эти. Больше времени терять я не могу. Я вернулся в магазин. Кое-что забыл тут из бумаг. «Мать хочет сегодня в банк идти», — говорю. Сел к столу, заполнил чек. Все наспех делается. Хорошо хоть у нее зрение стало сдавать. А тут еще эта потаскушка в доме. Каково все это матушке? Действительно, можно сказать, христианка многотерпеливая. Говорю ей: сами знаете, не хуже моего, кем она станет, когда вырастет. Но, говорю, дело ваше, если желаете держать и воспитывать ее у себя в дому, потому что отец так хотел. Тут она в слезы, мол, родная плоть и кровь, а я на это ладно. Пускай по-вашему. Вам терпится, и я могу терпеть». Вложил письмо обратно, заклеил опять, выхожу. «Постарайся не задерживаться», — говорит Эрл. «Постараюсь», — говорю. Зашел на телеграф, а там все эти умники в полном сборе. «Ну как, ребята», — говорю, — «кого поздравить с миллионом?» «Как можно делать что-нибудь при такой конъюнктуре?» — говорит док. «А сколько теперь?» — говорю. Вошел, посмотрел. На 3 пункта ниже начального. «Да ну, ребята, — говорю, — неужели вы дадите этим маклеришкам, хлопковикам вас нагреть? Вам же ума не занимать?» «Ага, не занимать, — говорит док. В полдень на 12 пунктов было понижение. Как липку меня ободрали». «На 12 пунктов, — говорю. Какого же дьявола мне неизвестно? Почему вы мне не сообщили?» — спрашиваю телеграфиста. «Мое дело принять сводку», — говорит. «У меня не подпольная биржевая контора». «Смотри ты, какой умник», — говорю. «Я тут плачу столько денег, а у него и сообщить мне нет, видите ли, времени. Или, может, ваша чертова компания в одной шайке с этими проклятыми нью-йоркскими акулами?» Молчит. Делает вид, будто занят. «Много на себя берете, — говорю. Избаловались на легких хлебах. Как бы вы их ни лишились...»